То есть с моторным заводом ты все проблемы закрыла? Нет, конечно, но заявку на постройку рабочего городка я для Дон подготовила и даже с ней согласовала. Открытием ПТУ в Благовещенске велика озаботила. И вот он видит небольшую проблему. В городе и окрестностях много китайцев или корейцев, которые вот-вот школы позаканчивают и наверняка захотят и дальше учиться, а в ПТУ для них мест может и не оказаться. Пусть там велик 2 ПТУ открывает. Да хоть 5, в города пока что 2 завода, с моторным 3 будет. Ну закончат они училище, а работать им где, и какие идеи? Идеи ровно 3. Первое, неподалеку устроить новый город. Это бабушка предложила, даже место показала. Там как раз Амур становится глубиной больше 20 метров и в городе тогда можно будет строить хоть океанские сухогрузы на 100 тысяч тонн. Вторая идея, в самом Благовещенске выстроить еще и тракторный завод. Третья идея, но ее категорически не поддерживает тетя Лера, в течение 2-3 лет выстроить примерно 1,5 десятка заводов в Замурье. А почему Валерия Анатольевна против? Она говорит, что местный народ еще не воспринимает идею коллективного труда. Там для начала нужно строить небольшие фабрики ликпромовские, чтобы народ хотя бы узнал, что такое работа в коллективе, а серьезные заводы там можно будет открывать лет через 20. Мне кажется, она здесь ошибается про 20 лет. Сейчас уже во взрослую жизнь вступают дети, отучившиеся в наших школах. Против принципа «дети наших детей не попрешь». Как Анна Ярославна говорила, из первого поколения школьников к реалиям нашей цивилизации будут приспособлены 5% максимум, а на самом деле получается где-то в районе 3%, но уже в следующем поколении таких будет большинство, так что 20 лет, как мне кажется, это минимум. Но все равно я думаю, что заводы все же строить нужно, на них и наши рабочие пока работать смогут, а местные постепенно подтянутся. Список заводов у тебя есть? Примерный. К концу недели сделаю окончательный, если решим, что третий план будем запускать, будем. 3% в год, это даже за 10 лет составит. 3%. Считать-то нужно только выпускников школ. Разумно. Договорились, в субботу на планерку подготовь список заводов и ориентировочные сметы под них. И принеси заодно план, который Екатерина Алексеевна предложила. Судостроительный завод точно лишним не окажется. Екатерина Алексеевна сидела на скамеечке во дворе, шевеля палочкой опавшую листву. «Зря меня все-таки на похороны не пустили». «Меня тоже», — ответила сидящая рядом Лера. «И, наверное, правильно сделали. Ты вспомни, как тебе было плохо весной». Лена сказала, что это от краски, автобус был совсем еще новый, а теперь краска выветрилась. «Все равно внучка твоя права, тебе точно рисковать не стоит, но не проводить девочек. Ксюша, конечно, последнее время была уже совсем плоха, а Брун... Врачи сказали, что когда она к Ксюше зашла и увидела ее на полу, то, скорее всего, бросилась ее поднимать. Вот сердце и не выдержало, все же возраст. Я теперь за Сашку боюсь, он все переживал, что уехал в Коломну мотор свой запускать, а если бы остался дома. Я попросила врачей за ним особо присмотреть, и он все же парень спортивный, со здоровьем вроде все хорошо у него, да и мы его одного теперь не оставим. Ага, две старухи будут утешать молодого парня, ему же уже 85, а ты свой возраст уточни для разнообразия. Вот удивительно, у нас разница всего 4 года, но где-то лет до 20, его 20, я считала его мальчишкой, потом, лет до 50, почти ровесником, а вот позже он снова для меня мальчишкой стал. Причем почему-то это только к нему относится. Маркуса я мальчишкой перестала считать лет с 16. Маркус всегда просто очень серьезным был, а Сашка так и остался заводным. Как и ты, кстати, на тебя посмотреть, еще неизвестно, кто из вас младше. И то, что он поехал этот корабельный мотор пускать, отсюда же проистекает. Кстати, Ксюша это очень даже понимала и всегда его во всех его затеях поддерживала. Это точно. И теперь у нас есть мотор в 12 тысяч лошадей, но нет Ксюши и Брун. Кать, переставай ныть, у нас теперь столько всего есть, и это мы, все мы вместе, включая тех, кто теперь в твоем парке лежит, мы все, что вокруг нас, сделали. Иван, говорят, новый двигатель до ума довел, скоро на испытание самолет пойдет, который их Москвы до Владивостока без посадки лететь сможет. Интересно было бы на него поглядеть. Ту-204, только с 4 моторами. У него моторы по 9 тонн тяги. Я сама Илье Полякову картинку рисовала, у Михалыча в журнале нашла. Все же Илья мне не чужой человек, на правнучке женат. Только мне кажется, что ребята у Ильи слишком уж о комфорте пассажиров решили позаботиться. В самолете они разместили всего 120 пассажирских кресел. А я слышала про самолет вроде Ту-134. И такая машина строится, точнее, уже приступают к строительству. Твой Кирилл все же неплохо умеет картинки твои же в металле воплощать. Точнее, в чертежи, в металле его в Новосибирске воплощать начали. И не знаю, как ты, а я собираюсь на самолетике этом еще полетать. И куда это ты собираешься лететь? А мне все равно куда, просто чтобы детство вспомнить. Мне лет 5 было, с отцом первый раз на этой мелкой тушке полетела. Такой восторг был, и хочется еще раз его почувствовать. На таком же самолете полететь. Самолет не такой же будет, они сейчас все из титана делают, и салоны как в Ютане, а вот это не важно, потому что я буду знать, что это, тот самый Ту-134 из моего детства, ну изменился немного за 90 лет, но ведь это мелочи, мелочи, тогда я с тобой полечу, как думаешь, мы доживем, лично я в этом не сомневаюсь, и тебе не советую, а полетим мы забавно, я тот восторг помню, а куда мы летели, нет, и это не важно, мы полетим в наше детство, в Таврию, в Бергамотовую рощу, где растут мамины деревья, и обязательно весной тогда, когда бергамот цветет. Кать, а ты всех своих правнуков так опекаешь, как Кирилла, всякое интересное им подсовываешь, ну ты и сказанула, я большинство из них никогда в жизни не видела, а о многих, думаю, и не слышала, да и внуков-то, скорее всего, тоже не всех знаю. А Кирилл, он просто сын Лены, которая мой лечащий врач, и он иногда с матерью ко мне заходил, если чего-то тяжелое принести ей нужно было. А я и не знала, что Лена, твоя внучка, она Леночкина внучка, не моя, но замужем за Вовой, который Васькин сын, а уж первого-то внука я никогда не забуду, рассмеялась Катя. Даже первый десяток внуков или даже два десятка, но когда их становится больше полусотни, то память начинает отказывать. Это хорошо, что память отказывает хорошо. Нет, просто я переживала о том, что внуков не всех знаю, а с женой Ильи вообще познакомилась на их свадьбе, да и то лишь потому, что они мне приглашение прислали, а тогда они рядом жили и я пошла. А сейчас ты мне показала, что это не склероз у меня старческий, а просто правнуков у меня немного лишку, то есть не лишку, конечно, а столько, сколько любой запомнить не сможет. Вот и не переживай по пустякам. А к Брунн с Ксюшей мы весной съездим, на открытие памятников. Мне кто-то говорил, что к марту до школы железную дорогу электрифицируют, хотя там оно и нафиг не нужно. Но приятно, что дети и внуки о нас заботятся. Даже слишком. Лена мне Прагу не приносит, говорит, что вредно. Ладно, пошли уже, холодно тут. Ко мне пошли, я сама Прагу испекла, и вроде довольно неплохо получилось. Насчет электрифицированной железной дороги в школу Катя немного ошиблась. Ошиблась, но совсем немного. Просто еще в 303 году в Туле запустили трамваи, а летом 307-го решили, что неплохо бы было трамвайные линии слегка продлить и не до школы, а до Дубны. Кто-то подсчитал, сколько солярки сэкономится на перевозке туда металла и обратно велосипедов, и выяснил, что трамвай быстро окупится. А вот обычная железная дорога, хотя бы и узкоколейка, проложить которую можно было раза в 3 дешевле, чем трамвайные пути, нет. Потому что одно дело в существующем трамвайном депо обслуживать пару дополнительных вагонов, и совершенно другое, строить отдельное депо для обслуживания пары локомотивов и опять же пары товарных вагонов. Трамвайный путь должен был пройти мимо школы лишь потому, что Ангелика в свое время выстроила шикарную дорогу оттуда до Тулы, так что теперь рельсы просто клались по обочине шоссе, на место путей разобранной еще лет 40 назад узкоколейки. А сам трамвай в Туле появился благодаря Кате старшей и Ксюше. То есть когда-то Катя посетовала, что грузовики много дыма пускают, который мрамор повредить может, а на вопрос, а что же делать, заданный городским главой Бармой Жвановым, ответила уже Ксюша, причем она даже трамвайный рельс ему нарисовала, пояснив, что такой можно класть вровень с дорогой, что для городских условий очень хорошо будет. Барма был мужиком настырным, так что спустя всего 3 года, за которые он успел достать всех директоров заводов в радиусе 1500 километров, в Туле появился новый вид транспорта. И не просто так появился. Гриша Кабулов при виде тульского градоначальника вздрагивал до тех пор, пока в Тамбове не заработал новенький завод, эти самые трамваи выпускающий. Ну а после того, как завод трамвайный заработал, Барма получил, за настырность, как смеялась Ксюша, орден Трудового Красного Знамени, а трамвайные пути стали быстро прокладываться уже во многих городах страны. Причем второй трамвайный маршрут появился в Экваторе, третий – в Каменце, который давно уже стал самым большим по населению и размеру городом в стране. Появление нового вида транспорта сильно порадовало людей, работающих в Министерстве путей сообщения, и реализации их планов мешало лишь то, что Тамбовский завод пока что мог изготовить примерно сотню трамваев за год. Путейцы же решили, что было бы очень неплохо с помощью трамваев связать все города с населением за 20 тысяч человек с окружающими деревнями. Не со всеми, конечно, а лишь с самыми большими, что, как оказалось, позволяло чуть ли не вчетверо сократить затраты на строительство обычных дорог. Не грунтовок, а шоссейных, но получающаяся экономия выглядела очень заманчиво, а если сюда же приплюсовать экономию на солярке. Хотя с соляркой, как и с бензином, все было не очень-то и плохо. Самая старая установка по добыче моторного топлива из угля все еще работала в Колпине и выдавала по паре сотен тонн в сутки. Откровенно говоря, после многочисленных модернизаций и переделок ее вряд ли можно было называть старой, но она располагалась на том же месте, что и выстроенная Верой Сергеевной, а в других местах подобных установок работало чуть больше двух сотен, так что только угольного дизеля ежесуточно производилось больше 70 тысяч тонн, а ведь еще топливо производилось на нескольких сланцевых заводах, да и в Баку ежесуточно добывалось чуть больше 5 тысяч тонн нефти. Но лишнего топлива не бывает, хотя последний тезис разделяли далеко не все. Хотя первое, закончив вдумчивое изучение очередной книжки из библиотеки Михалыча, задала Никите очень простой вопрос. «Никита, вот ты, как человек технически грамотный, объясни технически безграмотный мне вот что. Какого рожна мы сейчас производит дизельного топлива на душу населения почти втрое больше, чем в нашей прошлой России? И зачем у нас запасы солярки на топливных базах составляют 20 миллионов тонн? Я думаю, что вопрос твой, провокационный», ответил Никита одной из любимых фраз Оли, которую та когда-то в детстве почерпнула из какого-то фильма. «А что, действительно такие запасы? Я раньше об этом и не знал. Теперь знаешь, и должен знать, зачем вообще нам столько нужно. Давай рассуждать логически. 20 миллионов тонн мы можем произвести месяца за 3-4, но если запасы у нас не меняются, то значит мы все произведенное и тратим. Надо в статкомитете узнать, куда все это топливо идет, но лично я думаю, что большую часть его сжигает флот, железная дорога и электростанции. Угольные электростанции или атомные, ну ты и зануда. Понятно, что дизельные. На самом-то деле у нас дизельных станций очень много, просто мы этого не замечаем. Отсюда, из Москвы не замечаем, но ведь все новые города, которые строятся вдали от железной дороги и, соответственно, от магистральных ЛЭП, электричеством кормятся именно дизелями. Сашка-то для чего дизель на 12 тысяч лошадок так срочно запускал? Как я понимаю, в качестве мотора для больших морских кораблей. Ну и для кораблей тоже. Но все же в основном для электростанций. В Экваторе 60 мегаватт электричества вырабатывают 2-мегаваттные генераторы. А что проще синхронизировать? 30 маленьких генераторов или 6 больших. К тому же у больших моторов и КПД повыше. Но ведь большие моторы на мазуте работают, когда он есть, этот мазут. Но тяжелые фракции нефти выгоднее перерабатывать на масла. Да и вообще нефть для химии полезнее, чем в качестве топлива. Кстати, я это случайно знаю, но знаю точно, из запаса у нас почти 300 тысяч тонн как раз в Экваторе заныкано. Потому что там в сезон ураганов с доставкой все очень непросто, так что запас точно необходим. А если поглубже копнуть я, конечно, копать не буду, но если тебе вдруг интересно будет, то займись лично, я думаю, что все эти запасы как раз в таких удаленных местах сосредоточены, точнее, рассредоточены, ну или там, откуда в удаленные места все в сезон разводятся. А чего тебя вообще это вдруг обеспокоило-то? Да я просто справочник почитала старый, вот и удивилась. Ну никак у меня не получается понять, куда моя, например, семья тратит по 20 литров солярки ежедневно. Это если внуков даже не считать. А вот сколько народа производством моторного топлива занято, я примерно представляю, и очень хорошо представляю, какая у нас нужда в рабочих. Вот и подумала, что если этих рабочих на что-то более полезное приспособить. Министр топливной промышленности Гадун Диенов об излишках дистоплива вообще не думал, Мысли его занимали вопросы, а где бы этого топлива побольше сделать. Потому что в принципе Никита был прав насчет дизельных электростанций, он только в количестве их несколько ошибался. Вот взять к примеру небольшой островок Либентос. Таисия Калмогорцева, дочь Веры Кузнецовой, сумела все-таки превратить этот лысый островок в настоящий цветущий сад, а точнее, в огромную оливковую рощу, окруженную кедрами и кипарисами. За 40 лет остров, как и второй и купленный Таисией относительно большой остров Кинарус, полностью преобразился. На нем появился довольно толстый слой плодородной почвы, состоящий наполовину из привозных глины и песка, а на вторую половину – и перегнивших водорослей и отходов рыбопереработки, а на этой почве теперь чего только не росло. В основном, конечно, оливковые деревья, но местное население кормилось и с огородов, и, естественно, с моря. Население было чуть меньше 3000 человек на всех островах, потому что на Кинарусе из постоянного населения были лишь две семьи смотрителей местного маяка, и это население в значительной части работало на двух консервных фабриках, где выпускались рыбные консервы и оливки, а фабрику, изготавливающую губки для мытья, можно было и не считать. Фабрики были не очень большие, так как взрослого работающего народа там было менее 1500 человек, но электричество жрали как не в себя, ведь те же автоклавы дровами топить ну никак не получалось, так как дров на острове не было. Поэтому стояла на острове и электростанция с двумя, второй, резервной, генераторами по 2 мегаватта, и топливохранилище на 5000 тонн солярки. Тепло с холодильников электростанции шло на опреснительную установку, выдающую ежесуточно по 200 тонн пресной воды, очень нужной воды, так как летом дождей практически не было, а перекачать эту воду на сотню метров в горы тоже ведь немало энергии нужно. Опять же, хотя на Кинарусе населения и не было практически, но даже не в сезон там постоянно болталось до сотни вахтовиков с Либентоса, и вода там тоже требовалась. Да и горы были как бы не вдвое выше, так что электростанция и там имелась, на 600 киловатт. К тому же опреснитель там тоже не духом святым питался, тепла от дизеля ему не хватало. 10 тонн солярки в сутки, это вроде и не очень много, но столько тратилось, если не учитывать потребности рыбаков. Ну и транзитных кораблей, делающих дозаправку на острове, так что запасов в топливохранилище хватало не на полтора года, а месяца на 3 от силы. На Либентос сходил специально выделенный танкер серии «Василевсов», который успевал заодно обслуживать и причалы в Александрии, и которому тоже топлива требовалось немало, но крошечный островок в Эгейском море был всего лишь наглядным примером того, как один человек может употребить 20 литров солярки в сутки. Однако человек человеку рознь, и Годуна больше всего беспокоило обеспечение топливом Балтики. Пока там хватало топлива, которое делалось на Ивангородском комбинате, но его пугала скорость роста потребления этого топлива. Ведь 2G в месяц со стапелей Усть-Лужского судостроительного завода сходил очередной Василевс со своим мотором в пару тысяч лошадок, и немедленно начинал потреблять солярку как не в себя. Больше 200 Василевсов непрерывно бегали по Балтике, и чтобы они и дальше продолжали бегать, пришлось в Киле ставить завод по производству солярки из угля, а уголь для получения солярки в Киль приходилось возить из Британии. Хорошо еще, что закончилось строительство Кильского канала, и теперь солярку не жрали сотни экскаваторов и тысячи грузовиков, то есть они ее жрали, но в других местах и с меньшим остервенением, так что какие-то резервы топлива еще были. Но все чаще Годун задумывался, по какой такой причине не увеличивается добыча нефти, ведь из нее столь нужное топливо делается с гораздо меньшими затратами и средств, и человеческого труда. Задумывался, но с предложениями в Газплан не лез. Он прекрасно знал, что нарушать заветы матерей и основательниц никто и никогда не будет. По крайней мере, в обозримое время. Глава 9. Гюнтер Франке учился химии у Зои Никитиной, однофамилицы основательницы химии Веры Сергеевны и первой ее ученицы. И, как он сам считал, ему сильно повезло, что в юности по требованию матери не перевелся, как тогда хотел, на курс Натальи Николаевны, другой первой ученицы Веры Сергеевны, ведь Зоя Федоровна занималась больше не наукой, а практикой. Последней ее практической работой был метановый завод, на котором метан добывался из канализационных стоков Москвы и окрестных животноводческих ферм, но вот собственно химия начиналась уже за пределами метановых танков. С одной стороны, очень простая химия, а с другой, удивительно полезная. 20 тысяч ежедневных кубометров метана, поступающего из биореакторов, превращались на этом заводе превращались в 25 тонн карбамида, то есть в почти нисколько, по нынешним-то временам, но это был самый первый именно завод по выпуску карбамида, и, что для Гюнтера было, пожалуй, более важным, первым, в проектировании и постройке которого парень принял активное участие. Затем в жизни Гюнтера был Сызранский завод, где метана добывалось в 10 раз больше, и где установки, спроектированные уже самим Гюнтером, делали по 250 тонн карбамида, затем участие в проектировании карбамидовых установок для Ивангородского комбината. Но последнее, уже участие косвенное, в качестве приглашенного консультанта, потому что пришлось Гюнтеру заняться совсем другой работой. Мать все же младшего сына любила, вероятно, больше остальных детей, а потому спуску ему не давала во время учебы. В общем, внезапно оказалось, что из достаточно молодых людей Гюнтер лучше всех знает фризский язык. Фризы, с того самого давно ушедшего времени, когда они разбили римские легионы, спокойно жили в своих болотах и с соседями в целом ладили. Соседи с ними тоже старались не ссориться. Ну пойди, поссорься с тем, кто легионеров запинал. Но народом фризы были довольно сообразительным, так что, увидев, насколько лучше живется тем, кто пошел под руку далеких богинь, решили, что им самим лучше жить лучше. А что нужно сделать, чтобы жилось гораздо лучше, им поначалу и объяснял посол этих богинь, и родной сын одной из них, Гюнтер Франке. Поначалу просто посол, а через несколько, очень несколько, лет уже губернатор Фризского района Германской республики, не самого процветающего района. Кроме болот на земле фризов ничего особо полезного и не было, все же римляне не стали тратить силы на завоевание Фризии, в том числе и потому, что много там не награбишь, но если ты уж взялся за работу губернатора, то ее нужно выполнять хорошо, а, следовательно, и нужно всячески повышать уровень благосостояния населения. А как его повышать, если нет ничего, кроме торфа? То есть не то, чтобы совсем ничего нет, однако ближайшие залежи угля были уже на землях франков, можно уголек и оттуда возить, но уровень при этом все же больше повышается у работающих на шахтах франков. А здесь, на севере, Гюнтер все же обратился к Кате Первой с нескромными вопросами, и та дала ему карту, составленную вроде еще Лидией Петровной, очень интересную карту, но практически бесполезную, то есть в то время совершенно бесполезную, однако бесполезную только в то довольно далекое время, а сейчас картина повернулась на 180 градусов, к чему сам Гюнтер тоже приложил руки, и свои собственные, и довольно многочисленные фризские руки, и мозги. Лично спроектировал установку, которую изготовили по его просьбе на заводе в Северове-Посаде, и которая теперь производила по 500 тонн карбамида в далеком городе Царицыне. А производила она его там лишь потому, что Гюнтер подбил на разработку новой буровой установки Кирилла Афанасьева, и испытывать ее предложил на том месте, которое было отмечено его матерью, и, когда из скважины пошел газ, оказалось, что этот газ никуда, кроме как на только что выстроенный фризами в Царицыне завод, и деть невозможно. После столь успешного старта Кирюша, по просьбе Гюнтера, перетащил свою буровую во Фризию. Тоже было приключение не из последних, но и поставить там уже привезенную вышку оказалось задачкой нетривиальной. Чтобы она вообще в болоте не утонула, фризам пришлось поработать от души. Сначала неподалеку от устья Емса они выстроили не то чтобы настоящий порт, но причал, на который по рельсам могли и поезда въезжать. Затем от этого причала протянули 20 километров железной дороги. В конце этой дороги сначала освободили небольшое болото от 3-метрового слоя торфа, а затем яму засыпали выкопанным из моря с помощью землечерпалки песком с глиной. Яма получилась площадью в пару гектаров, так что копать и сыпать пришлось довольно много, а потом еще сверху все засыпать 5-метровым слоем плотной земли. Хорошо еще, что сына богини Фризы в основном все же слушались, и раз он сказал, что через 3 года отсюда потечет поток богатства для всех фризов, то и яму нужно выкопать, и холм на ее месте насыпать. Тем более, что и холмик-то невысокий, не гора какая-нибудь, хотя Гюнтер считал, что они и гору бы насыпали. Поворчали бы, но потом насыпали, потому что давно уже каждая семья на своей шкуре прочувствовала заботу богинь, и им это чувство понравилось. Так что площадку получилось подготовить меньше, чем за полгода, а потом всего за месяц и буровую вышку на ней поставить. И примерно год с небольшим рабочие, не простые, а профессионалы из института Кирилла, сверлили в земле дырку. Грамотно сверлили, и, по словам Кирилла, очень быстро. А быстро потому получалось, что все необходимое для работы быстро привозилось из порта к Буровой, а все ненужное быстро увозилось. И год назад из скважины пошел газ. Пошел примерно через неделю после того, как неподалеку от скважины Гюнтер завершил строительство нового, уже совершенно фрисского завода по производству карбамида. Вот только заводу газа из скважины не хватило. В сутки из дыры в земле выходило до 500 000 кубометров странной смеси метана, азота и углекислого газа, причем Гюнтера вообще не удивило, откуда Лидия Петровна заранее знала, что метана получится около 80%, из которого можно было сделать около 450 тонн удобрения. Но завод-то изначально проектировался на 1500 тонн в сутки. Хорошо еще, что Кирюху идея вытаскивать ценное химическое сырье из очень глубоких глубин заинтересовала, и он за прошедшие 1.5 года не только изготовил еще 2 буровых установки, но и притащил их во Фризию. Причем первая из новых успела и скважину уже на 1.5 километра в глубину провертеть в земле. Так что не пройдет и года, а не пройдет и десятка лет, как во Фризии появится много-много плодороднейших полей. Работая над первым своим, еще студенческим, проектом Гюнтер, как и обещала мама, получил много бесполезных знаний, которые тебе еще очень пригодятся. Причем не только про то, сколько перемолотых кукурузных початков нужно добавлять в свиной навоз, чтобы метан быстрее образовывался, или чем дорожная насыпь из песка лучше глиняной. Среди полученных знаний была и информация о том, как получить энергию из ветра, если под рукой не найдется электрического генератора, и о том, из чего предпочтительнее строить дамбы по берегам рек. Мама говорила перед тем, как отправить Гюнтера к фризам: люди будут тебе верить ровно до тех пор, пока ты их не обманешь. Но если ты их обманешь всего один раз, то всегда остается шанс дожить до того времени, когда люди поверят тебе снова. Небольшой шанс, но все же остается. Именно поэтому губернатор Фризии за свои личные средства нанял 500 работников на строительство очень странного канала. Канала, который не выкапывался, а насыпался. Причем берега канала просто насыпались в мелком болотце, со дна которого сперва выкапывался весь торф. Небольшой был канал, всего-то на 1.5 километра от этого самого болота до Емса. А когда канал был готов, эти же люди, и опять за зарплату, а вовсе не ради какого-то светлого будущего, обнесли такой же, как по берегам канала, дамбой, участок болота гектаров в 50. И на той дамбе, которая отделяла теперь канал от огорода, приехавшие из Брянска рабочие поставили 4 30-метровых бетонных столба, которые вообще-то для ЛЭП делались. На верхушке столбов прикрепили большие пропеллеры, которые попросту крутили водяные насосы, перекачивающие воду с огорода в канал. Правда, пропеллеры были высокотехнологичными. Деревянные каркасы лопастей все же обивались стеклопластиковыми листами, но можно было их и полотном обтянуть при отсутствии стеклопластика. Через некоторое время воды в огороде заметно поубавилось, рабочие быстренько сделали профилировку освобожденной от болота земли, вдоль канала внутри огорода специальную канавку прокопали для сбора излишков влаги. В общем, работы было очень много, но первый же урожай пшеницы доказал, что работали люди не напрасно. Нет, затраты не окупились от продажи этого урожая, там хорошо, если четверть убытков отбить вышло, но местный народ, сельским хозяйством отнюдь не пренебрегающий, быстренько подсчитал, благо, школы почти всех уже считать до 100 научили, что года через 4 поле окупится и начнет приносить неплохой такой доход. А когда Гюнтер местному крестьянину пояснил, что продукции завода урожай чуть не вдвое увеличит, любой заезжий геодезист мог за пару лет работы обеспечить себя до конца жизни. Чисто теоретически мог, а на практике – нет, просто потому что не было этих заезжих геодезистов. Зато конкурс в анонсированный Гюнтером геодезический техникум был выше, чем в далеком 20 веке в какой-нибудь институт кинематографии. И ни одного абитуриента не смутило то, что указанный техникум будущим геодезистам предстояло еще и выстроить самостоятельно, причем участие в строительстве поступления вовсе не гарантировало. Вполне естественно было то, что за предоставлением преподавателей геодезистов Гюнтер обратился в Газплан. Там его запрос проанализировали, сочли, что решать задачу будет очень правильно. В принципе, правильно, ведь геодезистов всяко не хватало, причем не только во Фризии. Но возникли и некоторые вопросы. Гюнтер там вконец оборзел, прокомментировал Гриша Кабулов ситуацию во Фризии на встрече с Никитой. «Я даже не хочу обсуждать те методы, какими он договаривался с Северским посадом об изготовлении оборудования для завода, а вот то, что он выстроил завод, для которого сырье еще несколько лет не предвидится. Да подумаешь, пробурит еще десяток скважин, ему еще завод и расширять придется, ответил Никита. Сейчас у него уже 3 буровых, через год завод на полную мощность заработает, а удобрения нам везде нужны. Насчет расширять, это он уже приготовился. Хочет только на этом заводе выпускать по 1 000 000 тонн карбамида в год и уже вроде приступил к проектированию нового завода, втрое большего. Это в принципе неплохо, лишними удобрения не окажутся, но он же хочет, чтобы ему поставки угля обеспечили до 500 000 тонн в год максимум лет через 5. У него газа сколько хочешь, а он уголь требует. Кстати, правильно делает, заметила Оля. Она при разговоре присутствовала просто потому, что Гриша к Никите в гости домой зашел, чтобы побеседовать в неформальной обстановке о сомнительном деле. Газа на Гранингене, если я правильно помню, всего-то 4 с четвертью триллиона кубометров, и из него можно сделать всего 4 миллиона тонн карбамида. Миллиарда, усмехнулся Никита, ты арифметику забывать стала. Пусть миллиарда, но если Гюнтер проковыряет 500 дырок в земле и будет газ как топливо использовать, то лет через 100 там газа не останется, и больше удобрения будет делать не из чего. Так что газ нужно экономить, а с углем и через 500 лет проблем не будет. Это сейчас там угля нет, а как весь газ вытащит, то под ним как раз пласт угля лежит толщиной чуть не в километр. Пока мы до него добраться не можем, но даже лет через 200, но когда газ все же закончится, кто знает. Гриша давно уже привык, что старшие товарищи владеют различными недоступными знаниями и никогда не раскрывают их источники, но тут и он очень удивился. По крайней мере о том, что под газом еще и уголь есть, никакой информации у него не было, просто потому что так глубоко никто еще не пробурился и знать о содержимом глубин вроде бы не мог. Не мог, а вот Ольга Алексеевна откуда-то знала, не догадывалась, а именно знала, и Никита точно знал, что информация эта совершенно верна. Поэтому он задал лишь один вопрос. А что такое Гранинген? Это так месторождение называется? Оля несколько секунд подумала и уточнила. Его так Лидия Петровна назвала, а почему, я не знаю. Может, ей просто слово такое понравилось, звучное. Никита, после того как Гриша ушел, тоже поинтересовался у жены. А ты откуда про Гранинген все знаешь? Так про эту скважину и про завод Кирюша всем все уши прожужжал. Он и у меня спрашивал, насколько можно маминым картам верить, ну я и поглядела. Кстати, тетя Лида отдельно про Гранинген отметила, что газ тамошний в качестве топлива не очень-то и хорош, потому как много азота и углекислого газа, а вот для производства аммиака и потом карбамида, самое то. А если дети весь гад выкачают до 535 года, то может нехорошо получиться. Кстати, надо будет Кате сказать, пусть по старым каналам закажет в Риме порфира побольше. Почему это кстати? Потому что и Гюнтер, и Кирюша бюсты на родине героя точно заслужили. Мы же теперь имеем право единолично выдвигать кого хотим название, вот я и выдвигаю. А вот фиг тебе, я тоже участвую. Ты права, а я как-то не сообразил. Зашедшая в эту минуту Катя первая, услышав последние фразы, тут же не преминула ребят обломать. Ничего у вас с выдвижением не выйдет. Это почему? А я Гришу еще весной по этому поводу пнула. Постановление Госплана уже готово. Его дня через 3 опубликуют. А через 3 потому, что там всяким разным награждается человек 300. И наших, и скандинавов разных, и германцев, и фризов. И Настя приказала каждое имя 3 проверить, чтобы опечаток в газете не было. С германцами вроде проблем не случилось, но ведь в список из 10 персов затесалось. А вот как их имена русскими буквами пишутся, они и сами не очень уверены. Но, надеюсь, до субботы это в редакции «Известий» выяснит. Азотные удобрения делались не только в Европе или Азии, на американском континенте они тоже пользовались немалой популярностью и местная промышленность, местный же спрос практически удовлетворяла. Но по сравнению с Европой на американских заводах никто по поводу метана вообще не волновался, там водород производится из каменного угля и воды, естественно, а основой всего производства было изобилие электричества. Это электричество крутило детандеры, на выходе которых получалось, в числе прочего нужного, много кислорода. И вот этим кислородом в атмосфере водяного пара уголь изжигался. Кислорода в установках хватало для того, чтобы горящий в нем уголь поддерживал нужную температуру, но для полного превращения угля в углекислый газ не хватало, и углерод отнимал недостающую дозу у воды, оставляя чистый водород. Ну, не совсем чистый, всякой дряни в искусственном газе было куда как больше, чем в самом паршивом природном, но очищать его химики давно уже научились, так что производство аммиака процветало. Причем, что несколько удивляло Гришу Кабулова, казалось, что американский аммиак выходит дешевле европейского. Ты не учитываешь того, что в Америке явный избыток электричества, причем электричество с гидростанций, ответил на его вопрос Никита. Если бы не это, то пришлось бы станции угольные ставить, и вот тогда американский карбамид стал бы заметно дороже европейского. Можно подумать, что Гюнтер электричество не потребляет. Потребляет, причем пока еще в основном с дизельных установок, а вот когда там нормальную электростанцию построит, то и у него удобрения резко подешевеют. И когда ожидается сей счастливый момент? А вот это вопрос точно не ко мне, но очень хорошо, что ты его задал, я как раз тебя попрошу это уточнить. А чтобы ты не забыл об этом случайно, всесоюзный Газплан тебе эту задачку поставит, и ты мне на свой вопрос ответишь до конца года. Я тут с ребятишками поговорил, там много нетривиальных проблем всплывает. Андрюша Голубев вяло переругивался с Витей, переругивался скорее по обязанности, ведь ему было точно так же понятно, как и Виктору, что на очень многие детали ни он, ни брат повлиять не в состоянии. Откровенно говоря, я в чем-то даже Гюнтера понимаю. С этими фризами хуже, чем с детьми что-то затевать. Поначалу они как упрутся, в режиме электровеников быстро-быстро что-то сделают, а потом им надоедает и они работать почти вообще перестают. Вот как еще объяснить, что площадку под станцию они обваловали буквально за месяц при плановом сроке в 3, а насосы вот уже третий месяц даже монтировать не начали. Кипятился Витя. «Ты на фризов не гони», усмехнулась Даша. «Они-то как раз только дамбы и насыпали, а все остальное германцы разные делают. А вот они, ребята, как бы помягче сказать, своеобразные. Сказано в СНИПах, что нужно полгода ждать осадки насыпного грунта, они и будут полгода ждать. Так ведь насосные станции всего-то на пару месяцев там ставятся», — отреагировал Виктор на реплику жены. «А им плевать, есть СНИП, и указанные нормы нужно исполнять. Надо с Дон поговорить», — меланхолично высказался Андрей, которому перепалка уже несколько поднадоела. «Пусть пошлет пару бригад своих строителей, даже с учетом времени на переезд так быстрее получится. Меня все же больше беспокоит сама станция. Так решили уже ставить стандартную, на 2 блока. Я думаю, что смысла нет. У нас готов проект станции на 700 мегаватт по электричеству. Кстати, надо Гюнтеру сказать, что новый химзавод тоже нужно рядом с первым ставить. Зачем? Ему же тепла требуется прорва, а на нашем реакторе 2/3 мощности как раз в тепло и переводится. Пусть свои установки греет отходами с реактора, и на угле сэкономит, и все вокруг золой не загадит. Идея богатая, ответил, немного подумав, Витя, но тогда потребуется очень много хрома. Какого хрома? Не понял Андрей. Это металл такой, серенький. И зачем? Насколько я в курсе, реакторы свои Гюнтер вообще из титана делает, а мне плевать на его реакторы, но тепло ему качать придется по трубам, причем по трубам высокого давления и, крайне желательно, нержавеющим. Мы же не можем электростанцию каждый год отключать на ремонт проржавевших труб отопления. Ты тогда запиши это в техпроект, я Грише задачку поставлю. А что ее ставить-то? Я слышал, что в Африке нашли огромное месторождение хромовой руды. Я тоже слышала, усмехнулась Даша, и если ты пойдешь к Грише, то просто получишь еще одну задачку. Пока в Африке народу не очень много, и сейчас в те края дорогу только кладут. Железную дорогу, прямо от необеевого рудника, а тебя направит к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо строить уже там электростанцию. Потому что хромовой руды там много, еще очень много урана и золота в земле закопано, а вот с энергией там практически никак. Сонно-зловонная не в сезон дождей, то есть 10 месяцев в году при удачном стечении обстоятельств по полноводности может с Яузой поспорить, но обязательно проспорит, так что если воду в сезон запасти, то водохранилище в принципе для охлаждения реактора использовать получится. «А ты откуда знаешь?» – удивился Андрей. «Ну я же физик-теоретик. Вот в Газплане меня и попросили чисто теоретически прикинуть, где там АЭС выстроить можно. Можно, но если с дождями год неудачный выйдет, то будет плохо. Но в любом случае для вашего проекта африканский хром просто подойти не успеет, так что лучше вам все же к Кате сначала зайти. Неужели сестра вам не поможет?» поможет, а потом догонит и еще раз поможет. Хотя если с ней поговорить о новом реакторе, то будет неплохо, все же Гриша к ней прислушивается. А тут ничего личного, чистая наука. Катя первая в это время сидела на веранде Марининого дома в школе и вела серьезный разговор сразу с двумя молодыми людьми. Себя она, очевидно, тоже считала молодой, поскольку старший из собеседников был ее ровесником. И как раз с ним у нее уже было достигнуто полное взаимопонимание, а вот второй, Виталик Поляков, упорно с ее доводами не соглашался. «Кать, ну ты сама подумай, как совершенно экспериментальную машину отправлять в такой полет? А вдруг по дороге с ней что-то случится? Ну давай, рассказывай, что же с ней такого случиться может? Да что угодно. Например, мотор из строя выйдет. Ну не ожидал я от тебя такого», — сердито воскликнул Иван Кузнецов, который как раз и был ярым сторонником полета. «За 200 часов бесперебойной работы я головой ручаюсь. А если что-то все же случится, ведь моторы же не ты лично собирал. Моторы собирали люди, которые уже на практике доказали, что любое их изделие эти 200 часов вырабатывает без малейших претензий. А последняя модификация должна, и это у дяди Вовы было написано, также отработать не меньше 10 тысяч часов. Так что про 200 это я из скромности лишь сказал. Ну допустим, а если, скажем, топлива не хватит? Испытание на дальность — это когда машину кругами гоняли вокруг Воронежа и Москвы, показали, что хватит его на 9000 километров при неприкосновенном запасе на 500, а тут будет самый длинный конец чуть больше 7000, но половину-то вообще над океаном. А если ветер встречный сильный, а аэропорт прилета закрыт по погоде будет? На островах Зеленого мыса двухкилометровых полос все же три, не считая одной трехкилометровой. А совсем худо с погодой будет, так до Африки лететь недолго, в 700 километрах еще два аэропорта имеются. Да и до Канар долететь не особая проблема, маловато керосина будет, так на двух моторах долететь получится, в нормальном полете и без форсажа их тяги хватит, тут же задача не взлететь, а именно сесть. МК-5 все же двигатель с очень гибкими регулировками. Вань, а я вот что давно у тебя спросить хотела, не про полет, а так, для общего развития. Почему у тебя все двигатели называются именно МК-5? Они же разные, а у тебя не номер меняется, а только буквы в конце добавляются. Ты ошибаешься, двигатели у меня по-разному называются. Просто оказалось, что у МК-5 получился очень удачный горячий контур и нагнетательная турбина тоже на уровне, так что все эти моторы с индексом МК-5 отличаются друг от друга только разными дополнительными деталями. Допустим, МК-5 М5 – двухконтурный, со степенью двухконтурности чуть меньше двух, а МК-4 М7 мы поменяли вентилятор и кожух только, и двухконтурность поднялась почти до 5, то есть тот же двигатель, но за счет обвеса тяга поднялась на треть. Сейчас МК-5 М12 в серии, там заменили лопатки горячего контура, компрессор немного улучшили и получилось температуру поднять на 400 градусов, и при том же расходе топлива тяга выросла еще на четверть. Сейчас готовится уже 15-я модификация, с тягой на форсаже до 12 тонн. Она, конечно, мало где нужна, но можно просто процентов на 40 сократить расход топлива. А так двигателей у меня в серии уже много, последний будет МК-11. С ними этот самолет можно будет переделать на двухмоторный вариант. Я где-то читала, что в таких случаях говорят крайний. Мне тетя Катя тоже так говорила, но это на самом деле будет у меня последний. Это вы все живете вне возраста, а я все же давно уже не мальчик. Следующие двигатели уже сын будет проектировать, опыта он набраться успел, ну а я, пока силы есть, за ним просто присмотрю. Вот что, приняв окончательное решение, произнес Виталик, — мы все сделаем проще. Через неделю отправим машину в пробный рейс, а если в полете проблем не будет, то, Кать, по твоему графику выполним и рабочий. Ну, плюс-минус, все же погоду учитывать стоит, так что отдельно свяжусь, сам свяжусь, лично, с экватором и станцией слежения на островах Зеленого мыса. Но ты не волнуйся, судя по статистике, штормов ожидать не приходится. 26 декабря с московского аэродрома в воздух поднялся огромный самолет. 6 человек экипажа уже успели слетать по новому маршруту, но все равно испытывали некоторое волнение, ведь как ни крути, а лететь предстояло довольно далеко. Чистого времени в полете почти 17 часов, а если учитывать промежуточную посадку, то и все 20. Вообще-то столь длительная непрерывная работа запрещалась трудовым кодексом, но, Чтобы претензий от службы охраны труда не возникло, в салоне самолета сидело и сменные экипажи, еще 12 человек. На самом деле сменных было 3, а двум стюардессам смены не было, но у них и работа была несложная, да и непродолжительная, так что за первые 8 часов полета им пришлось потрудиться часа полтора, и обе даже успели выспаться. Как успел выспаться Игорь Соболев, старший летчик-испытатель в КБ Виталия Полякова? Все же машина была относительно новая, так что все взлеты и посадки Игорь предпочитал проводить за штурвалом. Эту машину Игорь лично облетывал, получая от процесса огромное удовольствие, и еще большее удовольствие он испытывал, предвкушая, как обалдеют от возможности аппарата пилоты серийных машин. По его мнению, нужды в сменных экипажах вообще не было, большую часть рейса машину мог вести автопилот. Впрочем, наверное, все же бортмеханики в рейсе лишними не будут, да и радист, работающий с совершенно новой аппаратурой связи через спутники, пусть все время будет на связи. А второй пилот, он ведь когда-нибудь дорастет и до первого, так что пусть в спокойной обстановке за штурвал подержится. Вторым пилотом у Игоря был его родной брат, который также искренне был убежден, что старшему в самолете делать нечего, поскольку он, Руслан Соболев, взлет-посадку может даже получше брата выполнить сможет, и только братовы амбиции не позволяют ему взять на себя роль командира. Братовы амбиции вообще-то тут ни при чем были, Игорь просто не имел права передавать управление кому бы то ни было, не имеющему лицензии на данный тип машины. А лицензии пока вообще ни у кого не было, и право управлять самолетом Игорь получил как испытатель именно этой машины. Он еще подумал, что права поднять в воздух вторую такую же у него нет и, скорее всего, не будет, просто потому что испытатели были прикреплены к конкретному изделию, а на вторую машину был назначен Лаврентий Тепляков, мирно посапывающий в салоне. Кстати, как раз ему в аэропорту назначение и предстоит, в полном соответствии с полетным заданием, совершить и посадку, и взлет. До перехода в испытательный отдел он 4 года работал рейсовым пилотом на Орле и на тамошнем аэродроме садился и взлетал уже раз 200. А сам Игорь побывал там лишь однажды, в первом испытательном полете, причем сидя в кресле второго пилота. Рейс прошел без осложнений, если не считать того, что Виталий Поляков, пользуясь преимуществами спутниковой связи, каждые полчаса, если не чаще, дергал бортмехаников, требуя сообщать ему параметры всех агрегатов. Ну вот не спится ему, а ведь дома дано уже ночь глухая. С другой стороны, рейс-то всяко считается испытательным, так что главный конструктор был в своем праве. Зато на обратном пути никто их уже расспросами не донимал, и единственное, о чем сожалел Игорь, было то, что ему опять не удалось посмотреть город. Лавруша говорил, очень красивый город, но сначала нужно было проконтролировать заправку, принять груз, в очередной раз произвести наземную проверку всех систем, а потом уже времени не хватило даже для того, чтобы зайти в буфет аэропорта. Вот последнее Игоря не расстроило ни капли, стюардессы принесли все вкусное ему прямо в самолет, и командир долго не мог понять, чем же эта самая жабутикоба, очень, между прочим, недешевая, так как ее сюда привозили самолетами, поэтому она и продавалась лишь в аэропорту, так вдохновляла Лаврентия. Впрочем, у каждого свои пищевые пристрастия. На праздновании нового, 308 года все попаданцы из 21 века традиционно собрались у Кати старшей. И традиционно на столе были и салат оливье, и селедка под шубой, салат мимоза, шампанское, в целом, все привычно праздничное. Но минут за 10 до боя курантов Екатерина Владимировна тихо и незаметно вышла из зала, а вернулась уже громко и очень заметно. Потому что в руках она держала большую стеклянную вазу с разноцветными ягодами. «Кать, это, надеюсь, не стеклянные украшения на уши?» Сиплым голосом поинтересовалась хозяйка. «Ты не ошиблась. Я тут договорилась с Виталиком, а в Аргентине как раз сезон черешни еще в самом разгаре, и они вот привезли нам немного, специально для праздника». «Немного – это сколько?» «Мне принесли 50 кг, а вообще они почти 5 тонн привезли, так что если кому не хватит, то завтра с утра она в магазинах появится. Вот по магазинам мы завтра точно не побежим, потому что если быть очень жадными, то всех нас точно пронесет». Улыбаясь, высказала свое мнение Лера. «А ягоды не испортились? Ведь туда на самолетах больше 3 суток лететь. 20 часов, я уговорила Виталю его буревестника на рейсах туда испытать. Ему-то все равно, вокруг аэродрома круги наворачивать или по прямой лететь, а нам приятно. Сдается мне, что ты несколько злоупотребляешь хорошим отношением детей к нам», — заметил Никита. «Ты прав, но если бы ты видел, с какой радостью они мое злоупотребление потребляют. Они нас просто любят и уважают», — с улыбкой тихо произнесла Лера. «Это не злоупотребление, а проявление этой любви. И было бы неправильно делать вид, что нам это безразлично, так что пусть нас пронесет, но черешню мы просто обязаны съесть. Кто там поближе к вазе, мне красненькой насыпьте». Глава 10. Артур Бреннер совершенно не ожидал, что его работа будет так высоко оценена. Ведь, в конце-то концов, он не один там работал, хотя, положа руку на сердце, и его вклад был немаленьким. Очень немаленьким. Из почти 2000 километров железной дороги возглавляемый им участок проложил чуть больше 900. Конечно, тут следует учитывать и такую мелочь, что на его территории удалось проложить почти всю дорогу поверху. Из 20 тоннелей только 3 оказались длиннее 2 километров и 1, чуть больше 3. Ну и 40 мостов и эстакад тоже работенки добавили интересный, зато Артур исхитрился изначально дорогу проложить двухпутную, так что движение от Соры до Асподаны было теперь очень оживленным. Одних пассажирских поездов бегало по 3 пары в сутки. А вот дальше пассажирский поезд ходил лишь один, правда, в 14-вагонном составе, а не в 5-вагонных, как на южном участке, потому что большая часть дороги пока была одноколейной. Что тоже понятно, там число тоннелей приближалось к 100, и половина из них даже друг с другом соединялись мостами и эстакадами. Тем не менее Артур успел первым, как сказала Екатерина Владимировна, вешая ему на грудь звезду Героя социалистического труда. Ну а те, кто пока еще не успел, тоже получили такие же звезды, потому что дорога-то заработала, и пропускала от Соры до Баку ежесуточно 16 пар поездов, да еще столько же ходили в местном сообщении. Но, как сказала Валерия Анатольевна на торжественном награждении причастных, а кроме 4 героев ордена получили еще 22 человека, главным значением этой дороги стало укрепление дружественных отношений с персами. Хотя, с точки зрения Артура, там и укреплять было особо нечего. У него на стройке в последние годы 4 персов работало чуть больше 10 тысяч человек, и ни малейших проблем с ними не возникало. Народ трудолюбивый, мужчины сильные и дружелюбные. Правда, поговаривали, что еще персидский царь Нарисах, отец нынешнего, выдал указ о том, что любой, кто обидит женщин приезжих строителей, будет немедленно казнен. Но это у Артура вызывало некоторые сомнения, ведь было непонятно, почему указ касался только женщин, а все персы были исключительно вежливы с мужчинами. С женщинами же было вообще непонятно. Местные упорно делали вид, что их вообще не замечают, а на рынках даже на прямой вопрос, сколько стоит, или не отвечали, или говорили нисколько, возьми все, что надо. Правда, последнее касалось в основном еды. А вот это Артура вообще не удивляло, ведь именно русские специалисты притащили персам очень много растений, которых или раньше вообще здесь не знали, или которые обеспечивали невиданные ранее урожаи, так что даже рыночные торговцы, расхваливающие свои товары, чаще всего кричали: «А вот русские яблоки или русское пшено». Особенно инженеры веселили русские финики или русские бананы. Впрочем, бананы персам вроде из России попали, так что укреплять дружбу еще сильнее явно было задачей сугубо второстепенной. Тем более, что в рамках укрепления Гриша подкинул Артуру еще одну работенку, причем года на 3-4. Пока остальные железнодорожники доделывают свои участки дороги, ему теперь предстояло проложить новую ветку от Асподаны до Аршакии, а это еще почти 700 километров. Да, практически без тоннелей, и да, одноколейку, но все же Артуру несколько поднадоело жить в этой горной пустыне, и очень хотелось нормально пожить в родной Туле. Лера, с огромным интересом прочитавшая отчеты строителей железной дороги, за ужином поделилась своими выводами с двумя Катями. «А прилично мы историю повернули. Персам теперь не грозит арабское завоевание, потому что Али арабов под лавку загнала, им стать могучим государством теперь не светит. И про манихеев не слышно там. Опять же, мечта Ангелики сбылась, и ислам планете не грозит». «А кто такие манихеи эти?» — спросила старшая искать. «Была такая религия, но здесь, похоже, не будет. Скорее всего, ее основателя мани римляне зачистили вместе с иудеями и христианами, так что в Персии теперь строго зороастризм или буддизм, причем буддизма остатки жалкие на территории Афганистана, так что скоро и его не будет». «А что буддизма там не будет, разве это хорошо?» — поинтересовалась Катя первая. «Для персов, точно хорошо, ведь если посмотреть непредвзято, то буддизм, в особенности тот, который сейчас формируется на территории Индии, который потом назовут индуизмом, хотя индуизм и не является чистым буддизмом, это религия, заточенная на угнетение большинства людей. Изначальная идея Шакьяму не будь хорошим трансформировалась в будь хорошим для вышестоящих. Кстати, мы сейчас можем непосредственно наблюдать, как под воздействием этого буддизма формируются основные индийские касты. Так они вроде уже давно сформировались. Давно сформировалась абстрактная идея каст, а сами касты, точнее даже варны, именно сейчас получают четкое формальное определение. В тяжелой борьбе кушанских верхов получают. Так кшатриями в Кушанской империи стали, уже стали, потомки завоевавших эти земли персидских кочевых племен, которые хорошо умеют махать мечом, но плохо владеют софистикой и не имеют навыков государственного управления. Поэтому они согласились на то, что брахманы, которые суть потомки бывших священнослужителей и прежних бюрократов, являются первой варной. Но все же внесли в общность брахманов веские зерна внутренней борьбы, по сути поделив эту варну на почти десяток каст, мирное существование между которыми как раз кшатрии обеспечивают, силой обеспечивают, и поэтому царем может быть только кшатрий. То есть формально брахманы как сословие считается выше, но кто всем правит? Причем на кшатриев не распространяются разные религиозные запреты, они игнорируют вегетарианство, например, и им разрешено в жены брать красивых девочек из вайши или даже из шудр. Но для персов буддизм плох тем, что он, по сути, на уровне идеологии отрицает технологическое развитие и, что хуже, отрицает права тех, кто буддистами не является. Такой национал-социализм в лайт-версии. Да уж, нам такой буддизм не нужен. А зороастризм, это для нас хорошо, терпимо. Вы же знаете, я вообще против любых религий, но это хотя бы не очень людоедское. Мне в ней не нравится лишь то, что покойников они на башне кладут гнить, так что ароматы там соответствующие, да, и права женщин они не соблюдают. Лера сама рассмеялась от своей шутки. Хотите, сами фотографии поглядите. На улицах женщин вообще не видно. Не знаю, какая у них там жизнь, но зороастрийцам своих женщин просто запрещено другим мужчинам показывать. Не думаю, что у тамошних женщин жизнь хорошая, высказала свое мнение Катя старшая. Однако нас это вообще никак не касается. Нас все в мире касается, просто по-разному. Что-то, как котенок, прижавшийся к щеке, а что-то, как дубина, ударившая по башке. Персы – это котенок? С лукавинкой в голосе спросила Катя-младшая. Это тигренок. Если не воспитывать правильно, то играя может до смерти поцарапать, а вырастет, просто сожрет. А если воспитывать, то может и не поцарапать, но когда вырастет, все равно нужно будет за ним очень внимательно следить, чтобы не сожрал. Тогда зачем, интересно, мы им металлургический завод выстроили? Ведь это, насколько я помню, с твоей подачи было. Это да, причина та же, что и с Римом. На заводе и вокруг него воспитаются люди, которые смогут понять, чем наша система лучше. А на 10-миллионную Персию 50 тысяч тонн плохонькой стали в год, это, с нашей точки зрения, практически ничто. Мы ведь и в готовых изделиях им больше стали продаем, даже если рельсы не считать, и больше продавали бы, но им платить нам нечем. А чем они вообще нам платят? Серебром и золотом, поинтересовалась Екатерина Алексеевна. Я вроде о персидских рудниках драгметаллов не слышала. У них текстильная промышленность очень развита. Мы половину шерстяных тканей в Персии покупаем, сотканные, кстати, в основном на наших же станках, и половину, если не больше, простынного полотна хлопкового. А батист вообще у нас только персидский, ответила ей экс-председатель Госплана. Понятно. А зачем Артур теперь будет строить железку к Аршакии? Это наш Тегеран, что ли? Нет, Аршакия, это у зороастрийцев, можно сказать, религиозная столица. А зачем? Сейчас мы с рудника возле Соры возим по 15 тысяч тонн хорошей хромовой руды каждый день, и эта дорога – часть нашей платы за тот рудник. А еще возле Аршакии неплохое месторождение марганца, пусть у персов будет сталь качеством получше делаться. А нам-то это зачем?